тех пор способность пользоваться материалом, накопленным памятью, у меня постоянно слабеет, но все же вплоть до самого последнего времени мне приходилось убеждаться в том, что с помощью искусственного приема я могу вспомнить гораздо больше, чем мог бы ожидать. Если, например, пациент у меня на консультации ссылается на то, что я уже раз его видел, между тем, как я не могу припомнить ни самого факта, ни времени, и облегчаю себе задачу путем отгадывания, вызываю в своем воображении какое-нибудь число лет, считая с данного момента. В тех случаях, когда имеющиеся записи или точные указания пациента делают возможным проконтролировать пришедшее мне в голову число, обнаруживается, что я редко когда ошибаюсь больше, чем на полгода, при сроках, превышающих 10 лет. Обыкновенно затем в ходе разговора частности тогдашнего первого визита всплывают уже сознательно. То же бывает, когда я встречаю малознакомого человека, которого из вежливости спрашиваю о его детях. Когда он рассказывает мне об успехах, которые они делают, я стараюсь вообразить себе, каков теперь возраст ребенка, проверяю затем эту цифру показаниями отца, и оказывается, что я ошибаюсь самое большое на месяц, при более взрослых детях на 3 месяца. Но при этом я решительно не могу сказать, что послужило для меня основанием вообразить именно такую цифру. Под конец я до того осмелел, что сам первый высказываю теперь свою догадку о возрасте, не рискуя при этом обидеть отца своей неосведомленностью насчет его ребенка. Таким образом, я лишь расширяю свое сознательное воспоминание, апеллируя к бессознательной памяти, во всяком случае, более богатой. Итак, я буду сообщать о бросающихся в глазах случаях забывания, которые я наблюдал по большей части на себе самом. Я различаю забывания впечатлений и переживаний, то есть забывания того, что знаешь, от забывания намерений, то есть упущения чего-то. Результат всего этого ряда исследований один и тот же. Во всех случаях в основе забывания лежит мотив нежелания.